пришел сюда раньше времени мучить нас. А вдали послось большое стадо свиней. Эти демоны просили, будем считать другое место. Правда, тут говорят богословы, что это два разных случая. Я не буду говорить один или два, потому что я сам, ну, не совсем это точно знаю, как-то не приходилось, и желания было особого выяснять. Два случая или один случай. Но вот в настоящее время, вот этой стране Гдаринской, города стоят очень далеко от моря. И в свое время ходили дискуссии, что, наверное, Библия не совсем точная, потому что на таком расстоянии, наверное, километров 10, то, что не буду говорить, теперь в настоящее время, это невозможно, побежали свиньи туда. А потом раскопали город, кажется, Керес, он где-то был, наверное, полкилометра от этого самого, от моря. Сейчас он уже погребен под песком, его уже нет. Поэтому все-таки Библия оказывается верной книгой. И если у людей часто не хватает веры, то Бог помогает через археологию. А вообще-то практически она нам не нужна, если у нас есть вера. А когда нет веры... Вот из знаний Петра, вот я с тебя не выйду, а если выйду, пойду к того. Он без того, он там, например, ехал. А почему они захотели? Это жизнь пробить или как? Видите, дело в том, что когда они погубили свиней, то они опять могли действовать, искать себе место. Он вот раньше времени ты пришел. То есть не время, чтобы их связать. Они вообще-то сегодня часть находится в преисподней. И оттуда выйти не очень-то просто. Почему они просят всегда, не посылай меня в преисподнюю. А оттуда выйти надо заработать. А когда они здесь погубили, они в собаку, дай в собаку войти. Дай в того войти. Однажды, помню, там на Украине было, рассказывали, когда был, кажется, Гой фамилия. Но фамилию точно не называю, чтобы не напутать что-то. Не в этом дело. Они сошлись молиться за одержимого. Но в то время их гоняла милиция. И подсказали, что вот вечером, сегодня там будут верующие, они будут молиться там. И вот они начали, значит, изгонять этого демона, он был буйный. Знаете, есть буйные. Этот был буйный. И он вот им Иисуса выйди. А говорит, я вы только расши мне эту рабу и свинью, которая там за дверами стоит, войти. Этот начальник милиции выскакивает в машину шоферу. Быстрее, в чем дело? Быстрее, говорит, отсюда. Быстрее, потому что в чем дело? Он вызывает после этого Гоя туда отделение. И говорит, слушай, что я себе, говорит, сделал, что ты хотел меня беса послать? Говорит, какого беса, когда? А говорит, я вчера, говорит, стоял там за дверами. Я слышу, как он сказал, зачем мне эту рабу и свинью войти, которая за дверами подслухивает. Люди хорошо понимают, что это значит. Особенно медики, психиатры. Они просто иногда не могут открытым текстом называть вещи своими именами, а вообще-то знают. И говорит, ты только меня не трогай. Покуда я начальник милиции, молитесь, собирайтесь, и я вас не трону. Только не разрешай ему уходить. Они знали, чем это пахнет. Что с этими хлопцами черными, да, воевать не так-то просто. А перерыв, да? Хорошо, перерыв на 10 минут. Дело не в свиньях. Может быть, на сознание людей и повлияла вот эта потеря вот этих свиней. Это все-таки богатство какое-то. Но основной момент, почему они так возмущались, почему они так боялись. Обычно человек не хочет иметь рядом с собой сильную личность, с которой он не может совладать. Как правило, люди стараются подальше быть, если это не друзья. Если это люди, которые не находятся в близких отношениях. Поэтому всегда существует опасность быть рядом с великим человеком. Очень легко и просто можно лишиться головы. И так оно и бывало. Вы знаете, цари, князья, короли, они очень много своих друзей погубили. Сначала были друзья, потом чуть что не так, и голова полетела. И когда они увидели, что к ним подошел человек, которому демоны повинуются, который командует, и никто не может сопротивляться, они сказали, лучше отойди от нас. У них был, конечно, шанс, единственный верный шанс, признать его власть, признать его за Сына Божия, и совместно с ним двигаться по жизни. Но они этого почему-то не сделали. И потому они не хотели видеть рядом с собою такую могущественную личность. И просили, лучше мы будем жить вот так, но отойди от нас, от наших пределов. И вы в своей жизни тоже убедитесь не раз, что с большими людьми не совсем важно иметь дело. Если, ну, вы сегодня наблюдаете за жизнью. Перетасовывают, как матрешек каких. То на высоте, то в тюрьме. То министр, а то где-то в кандалах уже ходит. Это вот так с большими людьми иметь дело. Конечно, я не ставлю Иисуса Христа и не ставлю Бога на уровень самых великих людей. Эта личность никогда так не поступала с людьми. Но вот в данном случае люди не совсем поняли, какое счастье к ним пришло. И что можно извлечь из того, что Иисус здесь? Они просто устрашились, когда увидели, что даже демоны повинуются, сказали, лучше отойди от нас. Лучше нам не иметь дела с тобой. И вот весь город вышел навстречу Иисусу. И, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. 9 глава. Да. Это где-то есть у Давида Вилькерсона такая проповедь, что бесы не умеют плавать. Ну, знаете, он, наверное, имел духовный смысл. Они имеют плавать в благодати, но водой и огнем демонов не погубишь. Это материя. Это все материя. А духовный мир не зависит от материи. Поэтому они просто остались живы, но они вышли, чтобы свободно опять искать себе место. Вот это уже я не знаю. Есть некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать, потому что я не знаю. Есть свои законы, есть свои принципы. И, конечно же, одно я знаю, что демоны входят через грех. Через грех. И еще один путь. Через нервные стрессы, испуга. Тоже бывает. Но опять-таки, испуг – это тоже грех. Кем-то что-то делается. Потом никогда не пугайте своих маленьких детей. Как часто бывают шутки такие, из-за угла гав. Да. Это может плохо кончиться. Не только для детей, но и для взрослых. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы так шутили. Это у нас часто так есть. Или на ухо гаркнуть и после похохотать. Или испугать где-то. Знаешь, что одна сестра живет, давай напугаем. И придет среди ночи в окно. Знаете, это далеко не безобидные шутки. И не нам ими заниматься, такими шутками. Как пугает. Ну, вы же должны ожидать, это начальник такой у вас. Ну, ясно. Но тут же надо просто молиться, чтобы его кто-то напугал, как следует, чтобы он понял, что это такое. После дела исповедания, ну, конечно, плохо, но я, допустим, не знаю, у нее порог сердца от того, что вы ее испугали, или что на нее был, то еще вопрос. Это еще вопрос, потому что не надо на себя натягивать те грехи, которые, может быть, совсем не грехи. Их хватает у нас явных, которые без всякого сомнения надо делать, чем то думать о том, что когда где было. Их не должно быть. Их не должно быть, потому что можно покалечить своих собственных детей. И я знаю такие случаи, когда им учится, как вошел, вот не через грех, не через грех, не через грех. Через испуг. Знаете, так вот лепетал демон. Но вошел, потому что через испуг. И вот такие, через чародейство уходит и так далее. Но есть разные пути. Короче говоря, об этом тоже можем много говорить. Но у вас уже была демонология, и вы слышали это. Значит, что вы стали одержимы. Просто рана нанесена. И, допустим, когда человек верующий, если он в самом деле... в руках Господних, то здесь же есть вера, есть основания не бояться. Хотя я понимаю, одно дело говорить, а другое дело не бояться. Поэтому вы же не должны думать, что если уже, допустим, где-то испугались, уже одержимые стали. Ну да не надо ж так думать и самому себе убивать, что если где-то испугался, то уже ненормальный стал. Правильно, где-то что-то сломано, где-то какая-то рана остается, это совсем не значит, что одержимы. Поэтому у вас нет оснований, ну, смущаться так и убиваться, и бояться. Но... Ну да, сам дьявол, тут царь ужасов написано. Вот эти все ужастики, что смотрят, эти все чертики, которые продаются, это его работа. Это из преисподней, все. Эти фильмы ужасов, которые сегодня людей многих одержимыми сделали, это все оттуда. Поэтому действительно страх, он приходит от дьявола. Хорошо, будем идти дальше. Тогда он, это 9 глава, тогда он, войдя в лодку, переправился и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Вот это одно из событий из жизни Иисуса Христа, и оно оставлено на страницах Священного Писания, для того, чтобы мы сегодня могли что-то вынести отсюда. Вы помните, я вам напоминал, что Священное Писание говорит так, что если бы описать все, что Иисус делал, когда жил на земле, то всему миру не уместить бы книг. И поэтому, коль что-то записано в Библии и Евангелии, то оно, значит, с особым примером является. Господь что-то хотел сказать вот этим местным писанием. И исследуя этот текст, мы здесь много что можем взять. Прежде всего, вот одна из ценных мыслей, она просто положена во втором стихе. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, то есть оказывается, Бог обращает внимание не только на веру нуждающегося человека, но и на веру тех, которые ему помогают. И вот как раз здесь отмечен случай, когда Иисус не его веру видел, а видя веру их. Вот этот человек, он просто доверился. Он просто им доверился. Но основным элементом, который здесь можно найти, который привел именно к исцелению, это была вера тех, которые несли вот этого расслабленного. И второе, вот здесь Христос указывает на корень его болезни. Иисус, видя веру, и сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вы помните еще одно место Писания, которое говорит так, значит, иди и больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-нибудь еще хуже. Помните? Вот как раз вот этот случай, когда вот эта болезнь пришла из-за греха, который был. И Иисус, видя их веру, сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Второй вопрос, который очень интересный. Все-таки, что легче сказать? Чадо, прощать себе грехи твои, или сказать: встань и ходи. Вот Иисус поставил вопрос, что легче сказать? Как вы думаете, что легче сказать? Чадо, прощать себе грехи твои, или сказать: встань и ходи? А? Значит, легче сказать, что чадо, прощать себе грехи твои. А? Нет. Видите, вопрос вот стоит в чем. Вот Иисус Христос говорит, у него есть два варианта. Сказать: встань и ходи. Он мог так сказать? Пошел бы больной или нет? Пошел бы. Иисус никогда не был бессильным, и Он никогда не сделал бы поступок, который Отец не поддержал бы. Он мог бы так сказать, но прежде всего, это не касается, что легче сказать. Прежде всего, когда Господь сказал чаду, тебе грехи прощаются, Он указал на корень. Но! Вот когда вы отвечаете, скажите тогда, пожалуйста, почему вы сказали, что легче сказать чаду прощать себе грехи твои? А? Не видно. Хорошо. Хорошо. Ну, давайте, давайте. А? Здесь просто фарисеи, видимо, увидели, что те самые... Проще было сказать, встань и ходи. Во-первых, он пошел бы однозначно. Второе, его не обвиняли бы в богохульстве. Ведь грехи прощать-то может один Бог только. Ему тут же сказали, он богохульствует, а с богохульства побивали камнями. Поэтому было труднее сказать, чадо прощаются грехи. Он ставил себя на место Бога, хотя он таковым и был, но в глазах фарисеев это был узурпатор. Это был человек, который забрался на место ему не принадлежащее. И в этом смысле ему грозила опасность быть побитым камнями. Конечно, до времени Иисус все делал, и никто не имел права к нему прикоснуться. Но для того, чтобы обнаружить корень греха, он сказал ту фразу, которую было труднее сказать. Если бы он в то время не был Сыном Божиим, если бы не было защиты Божьей над ним, его побили бы камнями просто-напросто. За богохульство. Вы сейчас уловили, о чем я веду речь? Ну, что такое сказать «встань и ходи»? Ну, Иисус сказал бы, встал бы и пошел бы. А если бы даже не встал и не пошел бы? Ну, посмеялись бы и всего столько. Сказали бы, сел не в свои сани. А сказать «прощать себе грехи твои» – это встать на место Бога и рисковать своей головой побитой камнями быть. Поэтому труднее было сказать – чаду прощать себе грехи твои. Но на то сказал, чтобы обнаружить корень, чтобы указать на причину, чтобы указать на ту причину, которая привела к болезни. Смотрите, сказал расслабленному, дерзай, чаду, прощаются тебе грехи твои. Причем некоторые слишком сказали сами себе, он богохульствует. А за богохульство, по законам Моисеевому, без всякого промедления побивали камнями. Вот даже манера нашего мышления, она очень часто отражает сущность нашего внутреннего человека. Первое, что обычно, когда кто-то оправдывает именно мнение, что легче сказать «встань и ходи», или наоборот, «чаду прощать себе грехи твои». Почему? Ну, говорят, так сказать, встань и ходи, не устал, не пошел, смеяться будут. Вы знаете, кому трудно переносить насмешки? Гордым людям. Людям, которые очень боятся потерять свой авторитет. И потому, когда я отвечаю на вопрос, что легче сказать, чаду прощаться грехи твои, то я обнаруживаю самого себя. Вы уловили, о чем я говорю? Самого себя обнаруживаю. То есть я мыслю сразу автоматически. Выясняю свои слабые стороны. И чтобы они были покрыты, я выбираю вариант по своему усмотрению. Говорит, Господи Боже, я пойду проповедовать. Только не постыди меня, дай мне слово. Ну и что, если постыдишься? Ну да, мы ж не хотим говорить лишь бы что. Мы все хотим, чтобы проповедь была от и до сказана. Потому что мы время отнимаем у людей, когда говорим. Мы же хотим что-то дать ценное в сердце, положить какую-то драгоценность Божию. Но это не самоцель. Вот если я сегодня проповедую, и у меня самоцель блеснуть своим знанием, это плохо. Я не должен эту цель преследовать. Моя цель – вложить в сердце людей истину. И все. А когда есть такое чистое желание, Бог никогда нас не постыдит. Если мы без всякой такой задней мысли, без всякой политики делаем что-то. Без всяких расчетов. Поэтому очень часто вот в житейской обстановке у нас и обнаруживается, хотим мы или не хотим, наши сокровенные и внутренние. И мы уже можем сами перед собой сказать: Господи, ну, слава Богу, что никто не видел, но со мной непорядок. Ты меня прости и давай делай что-нибудь, потому что будет плохо со мной. Вы поняли, о чем я говорю? Вот таким образом, даже вот в рассуждениях, можем обнаруживать свои слабые стороны. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот еще вопрос или ответ на один из вопросов. На одно из мнений, что касается прощения грехов за гранью нашего мира. В вечности грехи уже не прощаются. И за мертвых молиться бесполезно. Христос вот этой фразой прямо сказал, что Сын Человеческий имеет власть где прощать грехи? Или в покибытии? На земле. Вот Слово Божие очень интересно построено. У него есть главная мысль, очень яркая, которая напрашивается в первую очередь. Но иногда где-то там второстепенно настолько важное, что не надо другого текста. Есть основное, в чем внимание сконцентрировано? На том, что грех есть причина болезни. И Господь говорит, я сказал главное, хотя для меня это было труднее сделать. А второстепенная мысль, что Сын Человеческий только на земле прощает грехи, но не в вечности. Это прямой ответ вот на этот вопрос, который очень часто ставят люди некоторых конфессий и так далее. И яснее не скажешь. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. То Иисус Христос человек был, Бог во плоти, но и человек, и Бог одновременно. Это действительно тоже тайна вот такая большая, которую сегодня очень трудно уместить. Но он дал эту власть человеком, потому что Иисус был одним из человеков. И эта власть была дана для созидания. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея. Ну, Матфей, мы, наверное, уже значение слова где-то отмечали, да? Матфей обозначает «дар Яхве» или «дар Господен». Дословный перевод вот этого имени. Еще раз напомню, что имена в Библии имеют значение, и довольно часто знание значения имени очень облегчает понять и смысл весь. Текст определенного, место Писания или событие. И говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Вот как правило, люди, которые впоследствии были ценными для Господа, они не тратили очень долго времени на рассуждение, идти или не идти. Вот вы заметите такую вот особенность. Как только Бог определенному человеку, значит, делал призыв идти, говорит, тотчас обычно отмечено. Аврааму Бог сказал обрезание совершить, он тут же начал это делать. Павел, как только получил откровение от Господа, познал истину, а говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, а сразу же пошел. Потому что если советоваться с плотью и кровью, то они обычно отсоветуют от доброго направления и посоветуют просчитать варианты, и только позже. И, как правило, таким людям очень трудно впоследствии становиться на путь спасения. И это касается всех вопросов. Это касается и поступков, это касается и поста, и многих других вопросов. Часто откладывая начало, которое Бог предложил для нас, мы теряем многое. Мы, во-первых, теряем время, Потом лишние скорби, лишние проблемы, лишние трудности. И здесь получилось тут же. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш и ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научите, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вот это место тоже ценно одной мыслью, заложенной здесь. То Иисус обедал или кушал с мытарями и грешниками. Это было не принято в то время в народе израильском, особенно высокопоставленных священников и книжников. Они чуждались этого. Они в своем кругу обычно это делали. И, естественно, они осудили Иисуса Христа. И он здесь ответил, почему он с ними ел. Я, говорит, пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И когда сегодня задают вопрос, мы не можем идти на мирскую свадьбу или нет? Мы не можем идти в кино или нет? Мы не можем идти на танцы или нет? Мы не можем там или нет? Идти можно в любое место. Но вопрос стоит в том, что ты там будешь делать. Когда Иисус пришел к мытарям и грешникам, он не собирался грешить вместе с ними. Он только что делал то, что он делал. Он ел и пил с ними. И, наверное, ну, там не было спиртного, там не было наркотиков. Там просто пища была. Но он пришел не просто с ними посидеть, не просто с ними поразвлекаться. Он пришел их призвать к покаянию. Я думаю, здесь вопрос стоит не в том, куда ты пойдешь, а для чего ты туда пойдешь и что ты там будешь делать. В любое место можно зайти. Но что ты там будешь делать? Если пойдешь в ресторан, где пьют, да, так вот что ты там будешь делать? Или ты будешь пить вместе с ними, или будешь или ты будешь проповедовать. И тогда тебя оттуда выгонят. А если будут слушать, то слава Богу. Но ты там не будешь. Чтобы быть в таком месте, где грешат, надо самому грешить. Если ты будешь делать не то, что все делают, то или ты их на свою сторону склонишь, или тебя оттуда попросят вон. Но ты там не будешь. Вы уловили вот эту деталь? И опять повторяю. Дело не в том, куда ты пойдешь, а дело в том, что ты там будешь делать. И сегодня очень часто верующие терпят от чего? Приходят неверующие соседки и целыми днями тары-бары. Говорят, не могу избавиться. Говорю, это очень просто. Пригласи их помолиться. И начни им читать Евангелие. И они скажут: ах, уже сколько просидел, надо дома делать. Они не будут сидеть. Но если они к тебе пришли, а ты лясы точишь полдня, конечно, будут приходить. Будут. Будут отнимать время. Будут осквернять сердце. Много что будут делать. Но если будете на своем месте, они или будут с вами молиться, или уйдут совсем. Да. Что ж, для чего я читаю, чтобы ты спала, что ли? Конечно, это нормальное явление дьявола. У его мира, а? Люди старше, как ты. Что-что?